Глава 17. Эдгар. Где мы? Что это был за туман? Откуда он взялся и куда нам теперь идти? Мы чувствовали себя слепыми котятами, которых вышвырнули в огромный мир. Я должен вести своих людей, но куда? И вокруг, как назло, не было и намека на человеческое жилище. Только густые заросли, высокие деревья и кустарники. «Что будем делать, командир?» — спрашивали солдаты. «Надо выяснить, что это за место», — ответил я. «И потом уже будем смотреть по ситуации. За мной». И снова начал прокладывать дорогу через кустарник, надеясь, что рано или поздно он закончится. Не знаю, сколько прошло часов. Казалось, целая вечность. Да и солнце уже было в зените, значит, сейчас не меньше полудня. А мы добились лишь того, что пролесок закончился. «А в воздухе пахнет морем», — заметил рядовой Стейл. И правда тянуло солью. Но морское побережье слишком далеко от столицы Летонии. В 2 неделях пути неужели мы столкнулись с магической аномалией? Во время учебы приходилось читать о подобных, но одно дело читать и совсем другое увидеть воочию. Не слышал, чтобы такое случалось за последние 100 лет. Магия выродилась и стала большой сказкой, чем реальностью. И почему у меня она была, я сам не мог объяснить. «Получается, мы где-то в Северной Летонии», — сказал я задумчиво, — «на границе с Виранией». «А как нас сюда занесло? Что будем делать?» — послышались растерянные вопросы. «Надо двигаться к границе с Изельгардом, но для этого не мешало бы выяснить, где она. Поэтому будем искать жилье». Эта часть земли Летонии сейчас была под управлением Вирании, так что вряд ли кто-то будет рад увидеть часть изельгардской армии посреди этой территории. Снять форму? Вряд ли поможет, нас слишком много. Надо двигаться незаметно, но как, если нас больше 50? Рассредоточиться? Разбиться на отряды? А не будет ли тогда нас проще перебить? «Двигаемся вдоль рощицы», — скомандовал я. «Заметите жилье, дайте знать. Мы должны пройти по этой земле так, чтобы нас видело как можно меньшее количество людей». И мы снова шли вперед, не зная, куда приведет дорога. Страха не было. Скорее, тревожила неизвестность. Когда перед тобой враг, сражаться легко, а если ты неведомо где, без еды и воды, как быть? Ладно, вода. По пути нам попадалось несколько мелких речушек, можно было напиться и умыться, а вот еда – это проблема. И еще одна – вражеская территория. Прошло еще 2 часа, прежде чем впереди все-таки показалось какое-то строение. Деревушка? «Увы, нет. Я разглядел веранские флаги. Видимо, это вражеская застава, основанная в поселке. Решиться на вылазку или нет?» Я замер в раздумьях. «Сэммит Керт, снимайте форму», — скомандовал я. «Пойдем на разведку. Остальным оставаться здесь». Мы быстро разделись, остались в рубашках и штанах. Рубашки были темными, дополнительная маскировка в условиях быстро сгущающейся тьмы. «Попробуем обойти заставу с тыла», — сказал я. «Если заметят, скажем, что заблудились и идем из Лапервилла». Лапервилл — один из северных приморских городков. Я понятия не имел, рядом он или далеко, но других вариантов все равно не было. Мы двинулись, пригибаясь, чтобы нас не заметили из-за кустов и деревьев. Колючки цеплялись за одежду, влажная рыхлая земля хлюпала под ногами. Ненавистная Летония! Как в этой стране вообще можно жить?» Но люди жили и сражались за свою страну, а я за свою, и буду сражаться до последнего. Застава была огорожена высоким деревянным частоколом, вот только выглядел он старым и местами зиял прорехами, так что вряд ли мы встретим здесь достойный отпор. Тем не менее, осторожность еще никому не мешала, поэтому мы тихо пробрались в одну из таких дыр и двинулись вдоль сонной улочки». Людей не было видно, зато в воздухе так тянуло едой, что, казалось, желудок сейчас скрутит. Мы нашли какую-то сараюшку, в которой лежали корзины с овощами и фруктами. Как унести столько, чтобы хватило на всех и не оставить хозяев без еды? Денег у нас не было, возможности поступить иначе тоже. Мы взяли пустую корзину и сгрузили туда всего по чуть-чуть, а затем я отправил Сэммита обратно к ребятам с нашей добычей, а мы с Кёртом продолжили поиски. Еще в одной пристройке разжились булкой хлеба, и на этом удача повернулась к нам спиной. Но и это уже что-то. «Надо попытаться узнать, где мы», — сказал я Кёрту. «Рискнешь постучать в один из этих домов?» Я пожал плечами Если другого выбора не останется, то да». «Держись поодаль», — приказал ему. «И если что, уходи». «Нет уж, вдвоем так вдвоем». И вдруг ночную тишину разорвал звонкий крик. Кричала девушка. «Может, даже ребенок». Кёрт попытался перехватить меня, но столько ужаса было в этом отчаянном зове, что я кинулся вперед, не раздумывая, свернул за угол и налетел на группу веранских солдат. Вот только они меня даже не заметили, увлеченные своей забавой. А забавой оказалась девчонка лет 14-15, уже не ребенок, но еще не женщина. Она пыталась перекрываться порванным платьем, а солдаты хохотали и толкали ее один к другому, и так по кругу. Гнев застерил взор. «Эй, вы!» — крикнул я. «Легко нападать на беззащитную девушку!» Девчонка обернулась, в ее глазах вспыхнула надежда. Она была вся беленькая, как снежинка, только несколько веснушек цвели на носу. «Ты еще кто такой?» — рявкнул один из солдат. «Ваша смерть!» — ответил я и кинулся на обидчиков. Меч звенел, встретившись с другим мечом. Кёрт кинулся мне на помощь, но я крикнул ему: «Уводи девочку!» Только кто меня послушал? Девчонка отбежала сама, зажала уши руками, как маленький ребенок, которому кажется, если ты не слышишь неприятного звука, значит, его нет. А я рубил направо и налево. Когда понял, что силы не равны, пошла в ход магия. Огонь обрушился на противников. Они закричали, захлопали двери в ближайших домах, а я подхватил девчонку на руки и побежал прочь. Кёрт прикрывал наше отступление. Уже почти у самой дыры пришлось снова остановиться и поджечь доски у дороги, чтобы преградить путь преследователям. Пока они сражались с пламенем, мы выскользнули из деревушки и побежали к роще. «Уходим!» — скомандовал я, не останавливаясь, и мой отряд двинулся следом. Теперь мы снова уходили в чащу, шли, пока деревья не стали густыми, скрывая нас от врага. Я отправил троих ребят на разведку, и они доложили, что мы оторвались от преследователей. Наконец-то! Девочку, которую я теперь держал за руку, дрожала. Я забрал у ребят свой мундир и набросил ей на плечи, чтобы совсем не окалело. «Остановимся на ночлег здесь», — приказал солдатам. «Выставить караулы». Заместители бросились выполнять приказ и делить нашу добычу, а я спросил девочки: «Как тебя зовут?» Она отрицательно покачала головой и ответила по-лейтонски: «Я вас не понимаю». «Точно, она ведь не изельгардка». «Как твое имя?» — спросил уже на ее родном языке. «Лилия», — с мягкой улыбкой ответила она. «Спасибо, что помогли, Лер». «Не стоит благодарности. Мое имя Эдгар Атеус. Скажи, Лили, где мы находимся?» «У заставы Фертенкрик. Я заблудилась из-за тумана. Хотела попросить там убежища, но солдаты напали на меня». Ее большие голубые глаза наполнились слезами, но она быстро вытерла слезинки и улыбнулась. «Я знал, что вы придете, Лер Атеус». Я уставился на нее. Что она имела в виду? Что надеялась на помощь? «Да, наверняка». «Где ты живешь?» — спросил я. «В одном дне пути в замке Эйшвилл. Я покажу, если согласитесь меня проводить. Там вас хорошо примут. В нашем замке раньше стоял изельгардский гарнизон, и много ваших соотечественников до сих пор живут там». «Хорошо, утром отправимся в путь», — сказал я. «Ты голодна?» Лили кивнула. Я пошел к корзине и принес ей яблоко, а второе взял себе. Солдаты быстро ели и готовились к ночлегу. Караульные наблюдали, чтобы эта ночь не стала для нас последней, а я грыз яблоки со странной девчонкой, совсем не лейтонским именем, Лилия. На меня, стоит признать, солдаты поглядывали удивленно. Я решил, что надо прояснить все сразу, чтобы потом не возникло недопонимания, и, оставив Лили, подошел к своим сослуживцам. «Есть вопросы?» — спросил тихо, чтобы не услышала девушка. «Есть», — ответил сержант Райс. «Зачем вы притащили сюда эту девчонку, командир?» «Может, она шпионка какая?» «Шпионка?» — усмехнулся я. «Мы сами не знаем, куда нас вынесло. Как мог знать кто-то другой? А девушка из этих мест, она покажет нам путь». «Или заманит в ловушку», — буркнул мой заместитель. «Если вы не доверяете ей, я могу проводить ее один, а вам назначить другого командира, который поведет вас к границе Изельгарда». «Не нужен нам другой. вмешался Ивон Террес. «Но и девке этой мы не доверяем. Странная она. Посмотри, командир, сидит, улыбается. Другая бы уже ревела в три ручья». Лили обернулась, будто услышала, что мы говорим о ней, а затем поднялась на ноги и подошла ближе. «Вам не стоит меня опасаться», — сказала она со светлой улыбкой. «Я никому не принесу зла. Кстати, Лер, о вас очень беспокоится супруга». Террес уставился на Лили, вытаращив глаза. «Она очень жалеет, что вы не узнали главную новость до отъезда. У вас будет дочь, и вы назовете ее, как меня, Лили». «Что?» — Террес хватал ртом воздух. «Откуда ты знаешь?» Он от испуга даже перешел на литонский. Учитывая соседство наших держав, большинство солдат неплохо им владели. «Это мой дар», — ответила девушка. «Я маг и иногда вижу будущее. Но очень редко. Просто ваша жена действительно сильно беспокоится и все время думает о вас». Хмурое лицо Терреса расцвело, и все, кто сидел вокруг нас, уже не смотрели на Лили так враждебно. «А обо мне что можешь сказать, крошка?» — хохотнул Роб Сантер. Лили покачала головой. «Почти ничего, кроме того, что вы вернетесь с войны живым». «А обо мне? А обо мне?» «Так, хватит!» — рявкнул я. «Оставьте девушку в покое, она устала. Захочет что-то сказать, решит сама. Всем отбой!» И повел Лили за собой на край поляны. Она не упиралась. Наоборот, казалась веселой, как птичка, несмотря на недавний испуг и рваное платье. «Ты действительно провидица?» — спросил я, усаживая ее рядом. «Да», — кивнула девушка. «Только когда встретишь моего папу, не говори ему, он расстроится». «А твой папа?» «Тоже провидец», — Лили беззаботно пожала плечами. «А мама не маг, но она самая замечательная. И уже беспокоится, поэтому я хочу как можно скорее попасть домой, чтобы ее успокоить». «Завтра». «Нет, послезавтра. Послезавтра мы будем в Эйшвилле, и там тебе надо будет дождаться моего папу». «Прости, у меня нет на это времени», — ответил я. «Это очень важно», — Лили покачала головой. «Он уже едет, я вижу. А если ты сейчас уедешь из замка, то много твоих людей погибнет. Ты ведь этого не хочешь?» «Нет». Она была странной. И в то же время такой живой и светлой, что рядом с ней становилось теплее. Мне казалось, будто сам воздух вокруг Лили светится. «Как ты думаешь, Изельгард одержит победу над Литонией?» Ляпнул я, а моя новая знакомая вдруг помрачнела, будто на лицо набежала туча. «Ты победишь Илверта, Эдгар. Но разве это принесет тебе счастье?» Я представил, как буду смотреть в глаза семье Илверта. И понял, нет, не принесет. Я не желал ему зла, но на поле боя нет места пощаде. И я уже понял, что он не пощадил бы меня. С другой стороны, Лили сказала, что Изельгард победит. Я одержу победу. Почему именно я, если спрашивал о стране? Как вообще это понимать? «Давай спать, я устала», — пожаловалась девушка и спокойно легла рядом со мной, так и укрывшись моим мундиром. Она вела себя так, будто мы были знакомы долгие годы. Как Тиана или Ники, но не случайная знакомая. И мне показалось, Лили о чем-то молчит. Может, расскажет, когда захочет. Я лег рядом с ней и закрыл глаза. Впереди ждал долгий путь. Сначала в родной замок Лилии, а потом обратно к Самарину, к нашим войскам. Чем закончил с собой? В порядке ли родители? Отыскал ли папа Тиану? В голове кружилось только вопросов, что я сам терялся в их ворохе. Пытался найти ответы, но разве они были? Проворочившись около получаса, я все-таки уснул.